Луис Ламур. Одинокие мужчины. Глава первая. Было жарко. Ложбинка на вершине пустынного каменистого холма, где я укрылся, была заполнена жаром, словно раскаленная печь. Камни были подобны углям. Внизу, в пустыне, где затаились апачи, поднимались потоки знойного воздуха, и только высевшиеся вдали горы навевали прохладу. Я провел языком по пересохшим, потрескавшимся губам, и мне показалось, что вместо языка у меня во рту щепка. Рядом на скале виднелись пятна запекшейся крови. Моей крови. Я заметил на склоне холма свою фляжку, пробитую пулей. Возможно, там остались капельки воды, которая поможет мне не умереть от жажды, если удастся до нее добраться. Чуть дальше лежал мой гнедой, которого я загнал, спасая собственную шкуру с пулей в животе. Все мои пожитки уместились в седельных сумках. Я никогда не был богат, с этим мне явно не везло. Дома на высоких холмах Теннесси говорили, что с секетами лучше не связываться, но апачи, видимо, не слышали об этом. Либо слышали, но не поверили. Если посмотреть на индейца апача со стороны, он вроде не представляет ничего страшного, однако на своей земле, среди кустарников и скал, это первоклассный воин и боец. Особенно в условиях партизанской войны. Солнце било мне в глаза, а соленый пот заливал их. Я поудобнее перехватил винтовку и поискал взглядом индейцев. Во рту пересохло, пальцы свело, а спусковой крючок раскалился так, что я предпочитал не притрагиваться к нему. Если, конечно, не возникнет необходимость стрелять. Внизу на тропе лежал мертвый Билли Хиггинс. Раненый в живот. Его прикончила выпущенная мною пуля ради избавления от неминуемых пыток. Утром мы по холодку двигались на восток, когда внезапно, словно из-под земли, выскочили апачи и накинулись на нас. Вообще, это была даже не их земля, а индейцев из племени Пима или Папаго, которые дружественно относились к белым и при первой же возможности сами вступали в борьбу с апачами. Когда нападают индейцы, каждый спасается как может. Мы с Билли бросились на утек, туда, где можно было отстреливаться, укрывшись за скалами. Неожиданно из-за кустов выскочил индейец со Спенсером 56-го калибра и выстрелил в Билли. Пуля угодила ему в живот. Рана была смертельной, и он это знал. Развернув коня, я поскакал к нему, но он спокойно, как ни в чем не бывало, взглянул на меня и сказал: «Беги, Тель. Я на своем веку навидался раненых животных, но хуже моей раны не бывает». Он был в шоке. Но я знал, что через минуту или две начнется адская боль. Я нагнулся, но Билли остановил меня. «Клянусь Господом, Тель, если ты приподнимешь меня, все мои внутренности вывалятся наружу. Беги, но обещай за меня отомстить. Ты принесешь мне больше пользы, если будешь отстреливаться и не подпустишь индейцев». Он говорил чистую правду. Мы оба понимали это. Поэтому я опять развернул коня и, как угорелый, кинулся к скалам. Только далеко мне уйти не удалось. Я услыхал выстрелы, почувствовал, как мой гнедой сбился с шага, но каким-то чудом он продержался еще ярдов 50 или даже больше. Затем начал заваливаться на бок. Я спрыгнул с седла и побежал, а вдогонку мне неслись пули, выбивающие вокруг меня пыль. На вершине холма одна пуля все-таки задела меня и тем самым спасла мне жизнь. Удар сбил меня с ног, я потерял равновесие и кубарем покатился по земле, а еще две пули с визгом ударились о камни в том месте, где только что была моя голова. Как-то поднявшись на ноги, я нырнул в ложбинку и залег с винтовкой в руках, плотно прижимаясь к земле. Когда показался первый апач, я тут же всадил ему пулю промеж глаз. После этого все вроде бы успокоились, но смыться отсюда возможности не было. Местность вокруг была совершенно голая, так что поневоле пришлось остаться здесь. а тем временем наступила полуденная жара. Я не имел ни малейшего представления о том, сколько там было индейцев. Апачи в пустыне были на подножном корму, поэтому обычно путешествовали небольшими группами. Человек 12-18, редко 30. Во всяком случае, так говорили. Да я и сам знал это, как-никак не новичок в этих краях. На северо-западе слышалась стрельба. Стало быть, наши попутчики живы. Из Юмы мы выехали впятером. До этого никто друг друга не знал. В те времена так путешествовали. Зачастую компания сколачивалась из людей, которые прежде никогда и не встречались. Вот так же и мы ничего не знали друг о друге. На индийских землях путешествовать в одиночку весьма опасно. И мы радовались, что всем пятерым по пути. И вот теперь Билл лежит там на земле, а рядом с ним убитый апач. Хуже положения не придумаешь. Если в Тусоне за карточным столиком мне оставили место, то, похоже, оно так и будет пустовать. Я понемногу повозился, нагромоздил на краю ложбинки камней, лишняя предосторожность не помешает, соорудив несколько бойниц. Перезарядил винтовку, мне следует быть начеку. Апачи умеют ждать. Они способны сидеть часами, пока противник не допустит оплошность. Белый человек быстро теряет терпение, он не выносит бездействия. И тогда, не успев и глазом моргнуть, ощущает на себе обрушивающийся со всех сторон град пуль. Но я не таков. Я вырос в Теннесси, на земле индейцев Чероки, а мой отец всю жизнь провел в горах, сражаясь с индейцами с детства, когда он возвращался домой, то учил нас всему, что знал сам. Да у индейцев тоже кое-что перенял и он, и я. Эта ложбинка, в которой я лежал, была меньше 3 футов глубиной и 8 футов в длину и ширину. Самое низкое место, где дождевая вода пробила себе путь во враг, находилось позади меня. Небо было огненного цвета, земля красновато-розовая, с тускло-красными или черными скалами. Растительность почти полностью отсутствовала, если не считать изредка встречающихся чахлых кустарников колючей опунции. Время текло медленно, жара не спадала, солнце палило по-прежнему нещадно, все вокруг застыло в неподвижности. Для того, чтобы осмотреться, мне нужно было высунуться из-за каменистого заслона. А это опасно, поэтому приходилось полагаться только на слух. На склоне холма только труп коня добили Хиггинс. Я провел в укрытии совсем немного времени, когда услышал крик Билли и рискнул выглянуть. Апачи стреляли в него из луков, горящими смолистыми сосновыми стрелами. Они находились в укрытии недалеко от Билли, и я ничем не мог ему помочь. Стрелы причиняли ему мучительную боль. Индейцам это доставляло удовольствие. А кроме того, таким образом они, видимо, рассчитывали выманить меня из укрытия. 3 горящие стрелы вонзились в тело Билли. Он взвыл от боли, а потом последовал его крик. «Тель! Ради бога, Тель! Пристрели меня!» Палимый безжалостным солнцем он лежал на белом песке с распоротым животом, а апачи продолжали обрушивать на него горящие стрелы. «Тель!» В голосе Билли была отчаянная мука и мольба. Внезапно он приподнялся и, указывая пальцем в висок, крикнул. «Тель, стреляй сюда! Ради Господа Бога!» И я выстрелил. На моем месте он поступил бы точно так же. Слышали бы вы, как завопили апачи. Я испортил им праздник. Они пришли в дикую ярость. Один из них выпрыгнул из укрытия и ринулся ко мне. Но прежде чем я успел прицелиться, он плюхнулся на землю и исчез. Вслед за ним тоже проделал еще один индеец, еще. И всякий раз я не успевал прицелиться. Они исчезали, словно проваливались сквозь землю. В такие минуты на ум приходят тревожные мысли. Я уже пожалел, что выбрал эту тропу. Пожалел, что вообще оказался вновь в Аризоне. Хотя, бывало, любил наведываться сюда, невзирая на воспоминания. Теперь единственным моим желанием было поскорее выбраться отсюда. Однако у апачей на этот счет были другие планы. Один из них вдруг выпрыгнул из засады и бросился ко мне. Но только я навел винтовку, как он пропал, а тем временем рядом появился еще один индеец. Даже простой парень с холмов может кое-чему научиться. А посему, когда выскочил третий, я не стал целиться в него, а навел винтовку туда, где исчез первый. Ну, не совсем туда, потому что Апач никогда не появится снова там, где показался впервые. Он непременно отползет на несколько футов вправо или влево, а порой довольно далеко. Когда выскочил четвертый, я и не подумал стрелять, а продолжал ждать первого. И вот он появился. Мне понадобилось чуть-чуть отвести дуло в сторону, и я всадил ему пулю в грудь, которая прошла на вылет. Не успел он упасть, как я дернул затвор и всадил в него вторую пулю. Остальные продолжали двигаться в мою сторону. Развернув винчестер, я выстрелил еще в одного. И, как мне показалось, убил. Третий тоже упал, но этот уже успел подойти футов на 20 к кромке моей ложбины. Мне показалось, что все трое были убиты наповал, но, похоже, одного из них я только ранил в ногу, потому что он вскоре навел на меня винтовку. Я тоже стал целиться в него. Видимо, он заметил дуло моей винтовки, слегка высунувшееся из бойницы, потому что выстрелил прямо в него, но попал в камень. Тот разлетелся в мелкие осколки, один из которых попал мне в глаз. И тогда они бросились вперед. Их осталось двое. Один с простреленной ногой, другой целый и невредимый. Он стрелял на бегу. Я бросил винтовку и схватился за нож. Я довольно рослый парень, 6 футов 3 дюйма, с хорошо развитым плечевым поясом и сильными руками, хотя и слегка худощавый. Нож у меня тяжелый, острый, как бритва. И когда эти двое запрыгнули в ложбинку, я изо всех сил полоснул одного из них. Оттолкнул ногой его падающее тело, а второму двинул коленом в пах так, что он повалился на землю. Однако при этом упал и я сам, чуть не угодив под занесенный нож. Тот, которого я ударил в пах, лежал неподвижно, но сознание не потерял. Я стал подниматься и вдруг поймал боковым зрением, что он тянется завалявшейся недалеко от него винтовкой. Я кинулся на него, левой рукой отбивая в сторону дула, а правой вонзая в него нож. Он отбросил меня, я упал, и они взялись за меня вдвоем. Один был с простреленной ногой и ножевой раной, второй с раненой грудью, со вспоротыми бицепсами, но оба дрались как тигры, можете мне поверить. Следующие 30 или 40 секунд напоминали собачью свару. Не разобрать, кто где что, пока я неожиданно не обнаружил, что лежу лицом, прижатым к земле. Задыхаюсь и судорожно ловлю ртом воздух. Наконец я приподнялся на руках, перевернулся и сел. Один индеец был мертв, мой нож все еще торчал у него в груди. Я перегнулся и вытащил нож, отыскивая взглядом второго. Тот лежал на спине, с дырой от пули в бедре, и по меньшей мере с тремя ножевыми ранами, одна из которых сильно кровоточила и выглядела серьезной. Я нащупал свою винтовку и загнал патрон. Апач лежал, глядя на меня в упор. Я подумал, что он, наверное, парализован, иначе не лежал бы так неподвижно. Другие двое индейцев были мертвы. Сдернув патронные ленты с мертвых, я нацепил их на себя, ни на секунду не спуская глаз с живого. Потом вернулся, поднял с земли нож, наклонился над живым, вытер лезвие о его одежду и сунул нож в ножны. Собрав винтовки индейцев, я разрядил их и зашвырнул подальше. «Ты хороший боец, поэтому я не буду тебя убивать», — сказал я оставшемуся в живых апачу. «Если выберешься отсюда, ты свободен». Я подошел к лежащей на земле фляжке и поднял ее. Как я и предполагал, в ней сохранилось немного воды. И я выпил ее всю, не отрывая глаз от кромки ложбины. Близился вечер. Поблизости вполне могли оказаться еще какие-нибудь группы индейцев. Я еще раз заглянул в ложбину. Раненый индеец остался лежать все в той же позе, хотя и делал попытки подняться. Я заметил большой камень, наверное, он ударился о него головой, когда падал. Внимательно оглядевшись, я спустился в мелкий овражек, его размыла вода, стекавшая с холма, и пошел по нему. И тут я обнаружил, что хромаю. Каждый шаг отдавался болью в бедре и голени, и когда я оглядел ногу, то понял, что индейская пуля попала в патронную ленту на бедре и осколками ранила меня. Казалось, всего лишь царапина, но крови пролилось достаточно. И, судя по всему, у меня там здоровенный синяк. Тени, отбрасываемые скалами, становились все длиннее и длиннее. И, наконец, пустыня сделалась темно и холодно. «Если хочешь выжить в этих краях, «Сними шпоры!» — внезапно прозвучал голос испанца Мерфи. Вместе с Рокой и Джонсом Джеем Баттлсом они появились из-за кустов. Тейлора убили. Мерфи лишился в перестрелке мочки уха, а Року пару раз царапнули шальные пули. «Скольких ты уложил?» — спросил Баттлс. «Четверых», — ответил я, зная, что далеко не каждому ветерану стычек с апачами доводилось иметь столько на своем счету. Точнее, убил троих, а одного тяжело ранил. Поправился я и добавил. «А Билли застрелили. Нам лучше поскорее убраться отсюда», — сказал испанец, и мы цепочкой двинулись к лошадям. Их оставалось всего двое, поэтому мы решили ехать по очереди. Испанец был с меня ростом, но на 20 фунтов легче. Он любил читать и проглатывал все, что попадалось под руку. Книги, газеты и даже этикетки на консервных банках. Мы тронулись в путь. Спустя некоторое время я забрался на коня Тампико Рокки, а он пошел пешком. К рассвету обе лошади устали, да и мы тоже. Однако позади осталось 16 миль, а впереди маячила станция дилижансов. Мы находились уже в нескольких сотнях ярдов от нее, когда из-за двери вышел человек с винтовкой в руках. Мы были уверены, что за окном стоит еще один, судя по тому, что первый старательно держался от него подальше. Когда мы достигли станции, человек с ружьем взглянул на Мерфи. Потом внимательно оглядел нас и сказал: «Привет, испанец. Что случилось? Напали апачи? У вас есть пара лошадей?» – спросил я. «Мы можем купить или взять на время». «Заходите». Внутри было прохладно. Я рухнул на первый же стул и положил винчестер на стол. Второй человек покинул свой пост у окна и с винтовкой отправился на кухню, где принялся греметь кастрюлями и сковородками. Первый же водрузил на стол деревянное ведро и бурдюк с вином. «На вашем месте я бы сначала пил понемногу», — сказал он. Мы так и поступили. Управляющий облокотился о стойку бара. «Тысячу лет тебя не видел, испанец. Я уж думал, тебя давно повесили». «Еще не приспело время», — парировал Джон Джей Баттлс. Развалившись на стуле и время от времени отхлебывая воду из ведра, я почувствовал, что постепенно прихожу в себя. Испанец откинулся на спинку стула, поднес к губам кружку и посмотрел на управляющего станции. «Кейс, сколько ты здесь работаешь?» «Года два, может, два с половиной. Жена от меня ушла. Сказала, что Запад не место для женщин. Вернулась к родственникам в Бостон. Я ей иногда посылаю деньги, а то, боюсь, вернется чего доброго». «А я так и не женился», — сказал испанец. Он перевел взгляд на меня. «Ну а ты, Тель?» Пару секунд я медлил, не зная, что ответить. Вспомнил Энджи и наши последние и самые первые встречи высоко в горах Колорадо. Моя жена умерла. Она была на редкость чудесной, чудесной девушкой. «Жаль», — грустно проговорил испанец. «А ты, Рока?» «Нет, сеньор, я не женат. Была у меня девчонка, когда-то давно и вдали отсюда, амигос. У ее отца было много коров, много лошадей, ну а у меня ничего. Кроме того, я же полукровка», — добавил он. «Моя мать индианка из племени апачи». Я сидел, потупившись, разглядывая щели в полу, образовавшиеся от того, что его постоянно скоблили. Тело постепенно восполняло запас влаги, меня клонило в сон. Мне нравилось сидеть в этой тихой комнате с солнечным квадратом на полу. И даже жужжание мух казалось приятным. Приятно, что я остался жив. На руках до сих пор багровела кровь апачей. У меня не было возможности ее смыть, но я скоро сделаю это. Очень скоро. Помещение станции было таким же, как сотню ему подобных. Отличалось разве что только чистым полом. Обычно пол был земляным. Здесь стояло несколько грубо сколоченных столов, несколько стульев и лавок, потолок был низким, стены глинобитные, крыша из жердей, обмазанных глиной. С кухни доносился запах бекона и кофе. Испанец Мерфи заворочился на стуле. «Тель, из нас может получиться неплохая команда. Почему бы нам не держаться всем вместе?» Из кухни появился повар с тарелками и сковородой, полной бекона. Он расставил тарелки, разложил мясо, а потом ушел и вернулся с кофейником и тарелкой кукурузных лепешек. Еще одно путешествие на кухню, и он принес объемистую миску фриджолес, больших мексиканских черных бобов и черствый яблочный пирог, разрезанный на 4 части. «Нам нужна пара лошадей», — сказал я, повернувшись к Кейсу. «Вы их получите», — ответил Кейс. «Думаю, начальству понравится, что я перевел их в более безопасное место. Мы в любой момент ожидаем нападения индейцев». Он указал на бекон. «А за это можете поблагодарить Пита Китчена. Он у себя дома разводит свиней, называет их индийскими подушками для булавок. Их иногда так утыкают стрелами, что они становятся похожими на дикобразов». Джон Джей Баттлс, плотный и крепкий парень, взглянул на меня. «Секет, да? Знакомое имя». «Ну, естественно», — согласился я, — «коль скоро мы знакомы». У меня не было желания рассказывать ему о себе, иначе он вспомнит драку в Магалоне и смерть Энджи. А мне больше всего на свете хотелось забыть об этом. «А я и правду считаю, что из нас получится команда», — сказал испанец, — «которую повесят на одном дереве», — ухмыльнулся Джон Джей Баттлс. «Вы слышали, что сказал Кейс?» «Я-то вообще никуда не собираюсь», — произнес Рока. «Не сейчас», — сказал я, — «а чуть позже. Мне надо кое-куда съездить». Все разом уставились на меня. «Говорят, моего племянника похитили индейцы. Я еду в Сьерра-Мадре его выручать». Они решили, что я сошел с ума. Да я и сам так думал. Первым заговорила Рока. «Один? Сеньор, такая задача не под силу целой армии. Это же прибежище Апачи. Там не смеет появиться ни один белый». «Ну, я должен это сделать», — сказал я. «У тебя крыша поехала», — не преминул заметить Кейс. «Он еще совсем маленький», — ответил я. «И, наверное, ужасно тоскует среди чужих людей. Ждет, что кто-нибудь приедет и заберет его». Глава вторая. Лаура Секет была очаровательной, хрупкой блондинкой. Среди темноволосых, темпераментных красавиц испанского происхождения она казалась редкостным, нежным цветком недотрогой. Молодые армейские офицеры из Тусонского гарнизона находили ее прекрасной, невзирая на то, что она была замужем. А мужем ее был Орин Секет, конгрессмен Соединенных Штатов, живущий в Вашингтоне. Ходили слухи, что они расстались. Однако никто в городе не знал истинного положения дел. А Лаура эту тему обходила, пропуская мимо ушей прозрачные намеки и вопросы. Поведение ее было безупречным, манеры светскими, голос тихим и приятным. Более проницательные мужчины замечали, что порой зубы ее крепко стиснуты, а в глазах не женская твердость, но обычно ее лицо озаряла спокойная, мягкая улыбка. Никто из жителей Тусона не знал Джонатана Притца, отца Лауры, и никому из них не довелось оказаться в окрестностях Моры, когда там разгорелась война за землю. Джонатан Прист умер. Он был ограниченным, спесивым и вспыльчивым человеком. Но его единственная дочь боготворила отца. А после его смерти ненависть Лауры к Секетам превратилась в жажду мщения. Она была свидетельницей того, как ее отца изгнали из Моры, как его мечты о земельной империи были разбиты вдребезги, а наемные охранники-убийцы перебиты или посажены в тюрьму. Поскольку Прист был тщеславным, мелочным и самовлюбленным человеком, он с раннего возраста внушал дочери, что и вправду обладает качествами, которые себе приписывал, и поэтому остальные мужчины казались ей лишь бледной тенью ее отца. До того, как переехать на Запад, они жили в светской нищете. Попытки Приста разбогатеть были обречены на провал, и с каждой следующей неудачей его злоба и горечь становились все сильнее. Он был убежден, что причина всех его неудач кроется в окружающих, а не в нем самом. Лаура Прист вышла замуж за Орина Секита с одной целью – поддержать аферы отца. Орин – крупный, симпатичный, добродушный парень, недавно приехавший с Теннессийских холмов, никогда прежде не видел такой девушки, как Лаура. Она показалась ему воплощением мечты. Его брат Тайрелл сразу же раскусил Лауру и ее папашу, но Орин и слушать его не хотел. Он видел то, что хотел видеть – светскую леди, почти принцессу, грациозную, утонченную, очаровательную девушку с характером. В конце концов он убедился в правоте брата и оставил ее. Теперь Лаура Прист Секит возвращалась домой с единственной целью – уничтожить тех, кто уничтожил ее отца. И ей сказочно повезло. По пути из Юты, на первой же остановке дилижанса, она услышала разговор возницы с управляющим станцией. «Я встретил его в Юме», — говорил возница. «Его нельзя не узнать. Этих секетов ни с кем не спутаешь». «Секет? Ганфайтер?» «Они все отлично управляются с револьверами. А это Тель Секет. Он был в Калифорнии». Той же ночью у Лауры созрел план. Она мечтала что-то предпринять, чтобы навредить Секетам и таким образом расквитаться с ними. И вот судьба свела ее с Телем Секетом, старшим из братьев, которого она никогда не видела. Вряд ли он знал о ее разрыве с Орином. Секеты обычно не писали друг другу писем. А судя по рассказам Орина, тот много лет не видел брата. Конечно, они могли встретиться уже после того, как она рассталась с мужем, но она решила рискнуть. Способ отомстить также подсказал ей подслушанный разговор. Она не раз слышала подобные разговоры, но не думала, что они могут оказаться полезными. Мужчины говорили об апачах, о троих детей, которых они недавно украли и, возможно, убили. «Двое из них сыновья Дэна Крида, а кто третий, не знаю». Молодой армейский лейтенант, ехавший в дилижансе, предпринимал робкие попытки заговорить с Лаурой, которую она решительно пресекала. Но когда в очередной раз он заговорил с ней, Лаура, как ни странно, повернулась к нему с легкой улыбкой на губах. «Это правда, лейтенант, что апачи обретаются где-то здесь, поблизости? Расскажите мне о них». Лейтенант Джек Дэвис наклонился к спутнице, сидевшей перед ним. Он был очень молод, и Лаура Секет казалась ему самой очаровательной молодой женщиной. Правда, сам он участвовал лишь в двух разведывательных экспедициях на территории Апачи. Но вместе с ним служили бывалые офицеры, которые рассказывали о своих приключениях, а он умел хорошо слушать. «Да, здесь есть Апачи», — сказал он, — «и мы можем в любой момент столкнуться с ними. Но все наши спутники отлично вооружены и не раз бывали в подобных переделках. Вам не стоит беспокоиться». «Я не беспокоюсь, лейтенант. Мне просто интересно. А правда, что после набегов они удаляются в Мексику, в горы Сьерра-Мадре?» «К сожалению, да. А мексиканцы нам не помогают. Они отказываются пропускать через границу наши части, преследующие индейцев. Хотя, по-моему, есть некие свидетельства того, что правительство обоих государств в конце концов объединят усилия в борьбе с апачами». «Значит, когда кто-нибудь попадает к ним в плен, его переводят через границу, и шансов на спасение мало?» «Почти никаких. Несколько раз мы договаривались об обмене пленными. Некоторым частным лицам удавалось выменять пленника на товары или там лошадей. Но если апачи преследуют, они обычно убивают чужих». Лаура Прист Секет задумалась. И на следующей остановке написала письмо Уильяму Телю Секиту. Если она рассчитала правильно, он тотчас же явится в Тусон, чтобы отправиться в горы Сьерра-Мадре, а остальное сделают апачи. Если же этот план не сработает, можно придумать кое-что еще и свалить вину на индейцев. Она умело расспрашивала лейтенанта, а попутчики дополняли его рассказ с известными им подробностями. К тому времени, как дилижанс прибыл в Тусон, Лаура узнала достаточно много о набегах апачи на аризонские поселения и обо всех случаях, когда они убивали или похищали детей, начиная с резни в Оутмэне и кончая последним набегом. А что будет, если один человек или несколько гражданских лиц